Глава 30. Душ взбодрил, особенно когда Кир без предупреждения переключил теплую воду на ледяную, так что мой визг слышали, наверное, даже на первом этаже. «Садист!» «Прости». Даже не собираясь каяться, Кир с тихим смехом целовал мое хмурое лицо. Зато проснулась. Помнишь, какой сегодня день? «Да, помню». Сморщив носик, потому что этот день ознаменовался не только нахождением подходящего мира, но и должен был стать днем отречения, я мстительно прошипела. «Они запомнят это надолго». «Ага, если будет кому помнить». Кир усмехнулся, видимо, намекая на мой кровожадный настрой, и уточнил. «Помнишь, что делать? Или повторим?» «Помню, не переживай. Обещаю, ни один невиновный не пострадает». Злорадно улыбнувшись, я не забывала вытираться и одеваться, и уже через 20 минут вновь была величественной и неотразимой огненной сиреной. На голове огненная корона, на теле то самое, специально сшитое для ближайшего, но так и не состоявшегося приема платье со строгим воротничком-стоечкой. «У Флоранс все готово?» «Да, она уже третий день ехидничает и делится со всеми сверхсекретной новостью». По-доброму усмехнувшись, Кир поправил шейный платок и обернулся, чтобы я оценила. Я оценила. Ух, какой просто сногсшибательный. В своем демоническом облике, в парадном монаршем камзоле, зачарованном таким образом, что на спине ткань свободно пропускала крылья, при этом оставаясь цельной. Корону он пока не активировал, придерживаясь заранее обговоренного плана. Мы собирались не только послушно исполнить волю совета, но и устроить небольшое показательно-карательное шоу, в случае, если совет решит приступить закон вновь. Теперь все зависело от Верховного Мирового Совета и его решения. Единственное, что радовало, так это то, что на совет мы прибудем не на самолете, а благодаря усилиям одного родственного нам клана Сильфид. Как выяснилось в ходе более близкого знакомства, магия Сильфид позволяла воздушным элементалям не только самим перемещаться в пространстве, но и брать с собой спутника. Это отнимало много сил, но ради сына Флоранс пошла на такой шаг, даже не сомневаясь в его необходимости. От желающих помочь не было отбоя, так что мы не стеснялись и брали все, что нам предлагали. В итоге, спустя всего 2 часа, когда минутная стрелка замерла на цифре 11, оповещая о том, что собрание начнется через 5 минут, все участники будущего шоу собрались на улице. Нас было 20. Я, Кирилл, 7 старейшин, будущий монарх Австралии маркиз Элвин из ветви Гравендраж, и 10 сильфид, которые и должны были доставить нас на место назначения. Санкт-Петербург. Дворец Верховного Мирового Совета. Парадный зал. Нас ждали. Когда 10 радужных вихрей стихли в приемной, нас моментально окружили бравые стражи, ответственные за безопасность членов Верховного Мирового Совета. Естественно, мы без возражений дали себя осмотреть, но и стражи, состоящие из демонов Земли, прекрасно понимали, что пожирателям не нужно оружие. Но они также знали, если в помещении находится пожиратель, то преступление не свершится, лишь возмездие. «Прошу вас». Капитан стражи лично открыл перед нами дверь, при этом все еще находясь в раздумьях, пропускать ли только нас с Киром, как приглашенных монархов континента, или позволить войти всем без исключения прибывшим, как этого хотели мы. «Капитан Гонсалес, не мучайте себя». Улыбнувшись так, что служивый вздрогнул, Кирилл неуловимым движением отодвинул 2-метрового амбала в сторону и освободил путь для старейшин. «Это важное дело, и мы не можем обойтись без советников». «Советников?» Немного спав с лица, капитан прекрасно понял намек нынешнего монарха. «Временных, не переживайте». Не став объяснять что-либо еще и тем самым задерживать собравшихся, Кирилл учтиво кивнул, и мы прошли внутрь огромного амфитеатра, где уже ждали основные действующие лица. Их было много, очень много. Все без исключения члены Верховного Мирового Совета, в том числе вновь избранная ведьма, заменившая безвременно почившую, ох, какая досада, Прасковью, и все без исключения монархи со своими советниками. Увидев нас, присутствующие тут же начали перешептываться. В лицо никто не осмелился уличить нас в превышении полномочий и численности приглашенных, и свои места мы занимали под едва уловимое шушуканье. Итак, каждый знал, зачем мы здесь собрались, и единственным вопросом, вынесенным на голосование, был вопрос о признании нового монарха либо отречении его от трона. Вот только прежде чем объявить голосование открытым, могли голосовать лишь члены совета, монархи были приглашены, чтобы засвидетельствовать сам факт. Председатель, которым был уже знакомый мне лично князь Петр Кончаловский, решил прояснить парочку слухов, которые все-таки достигли его высокопоставленных ушей. «Господин Саминов, прежде чем мы начнем голосование, позвольте у вас поинтересоваться. До нас дошли странные слухи о том, что в Австралию зачастили главы некоторых кланов, добивающиеся личной аудиенции у правящей четы. Мало того, после подобных аудиенций они в сжатые сроки сворачивают свою деятельность в стране проживания и чуть ли не всем кланам переезжают на южный континент. Наши осведомители донесли уже о нескольких палаточных городках, которые расположились на территории прилегающей королевской резиденции, причем численность их жителей уже переваливает за несколько тысяч. Что это значит? Чего вы добиваетесь?» «Осведомители, значит, да? Ну-ну». «Ваша светлость, поверьте, все перемещения не носят противозаконный характер и являются инициативой тех, кто решил резко и кардинально сменить место жительства. Понимаю ваше удивление, но уверяю, я лично беседовал с каждым, кто несет ответственность за принятое решение, и они все как один чисты перед законом». Общими фразами ответив на вопрос, Кир фактически прямым текстом заявил, что это не их дело. И, судя по прищуренному взгляду князя, Петр Кончаловский это прекрасно понял. «Что ж, раз вы так уверены в законности подобной миграции, то больше не будем тянуть. Голосуем». 9 за, 4 против. Лишь 4 членов Совета были против того, чтобы мы сложили полномочия. Дриады, сельфиды, сирены и, как ни странно, демон земли герцог Ирвин Дорклинков. Остальные проголосовали за то, чтобы мы уже сегодня отправились в пещеру и передали корону преемнику из огненной ветви Гравендраж. «Что ж, раз совет против того, чтобы монархом Южного континента был законник, я не буду опротестовывать его решение». Встав с места и взяв слово, Кирилл не выглядел оскорбленным или раздосадованным, как наверняка ожидали остальные. Наоборот, на его губах играла многозначительная язвительная усмешка. «В свою очередь, являясь маршалом, хочу заявить о грубейшем нарушении международных прав, допущенных теми, кто был назначен на высокие посты с целью служения народу. Господа, боюсь, вы запамятовали, с чего все начиналось». Выдержав паузу, чтобы до всех дошел смысл, демон из древнего рода Шакор посмотрел прямо в глаза гному по имени Захарий. Тот понял все и сразу. Побледнел, затрясся, затем схватился за сердце и захрипел. «Бедолага! Я помогу!» Корнелий, проявив неожиданную прыть, приблизился к гному, без особого труда миновав и опередив остальных, но к моменту, когда склонился над одним из членов совета, гном уже был мертв. Инфаркт. «Какая жалость. Кстати, милый, продолжай. Тебя прервали». «Так вот о чем я. Ах, да!» Подав руку мне, Кир кивнул, и я выполнила его молчаливую просьбу. Убрала свечение огненной короны и позволила всем присутствующим увидеть вторую корону, жемчужную. То же самое сделал и Кирилл, полностью убрав с тела огненные всполохи и окончательно представ перед высоким собранием в облике величественного монарха древнего рода. Ведьма почему-то упала в обморок. Какие-то тут квёлые ведьмы. Или все-таки поветрие? Кирилл же, осмотрев каждого бледного монарха, каждого посеревшего советника, до которых лишь сейчас в полном объеме дошло, кого они посмели заподозрить в превышении полномочий и желании возвыситься за чужой счет, кивнул и продолжил. «Древние привели вас в этот мир. Древние дали вам возможность обрести дом. И именно древние оставили вам свои законы, о которых вы начали забывать. Дитя растет, дитя развивается и хочет большего. Но не станет то дитя счастливым, если забудет о главном, о чести и совести. Законы придуманы не для того, чтобы ограничивать или ущемлять. Законы предназначены для того, чтобы хранить и оберегать. А вы, Верховный Мировой Совет, были созданы не для того, чтобы стоять над законом и попирать его, а чтобы помогать и направлять младших. Являясь представителем закона, я заявляю следующее. За преступления перед народом и миром, за многочисленные нарушения гражданских прав и свобод, за коррупционные деяния и преступный сговор с целью убийства советник Дженсен и советник Клаус, советник Этьен и советник Петр приговариваются к смертной казни. Приговор озвучен. Приговор подлежит немедленному исполнению. Гнетущая тишина опустилась на зал. Они не могли поверить. Они не могли осознать. Они не могли представить, что все будет так быстро. Пожиратели не зря боялись и не зря считали самыми сильными среди остальных, потому что пожирателю достаточно всего лишь прикоснуться, чтобы привести приговор в исполнение. Так старейшины и сделали при помощи сильфид, в мгновение очутившись возле каждого приговоренного и всего лишь положив руку им на плечо. Четыре трупа и массовая истерика. Какая прелесть! В зал вбежала стража, но ее одним жестом выпроводил прочь спокойный, как скала, герцог Ирвин Дорклинков. Паника потихоньку утихала. Старейшины без особых усилий перенесли тела в сторону, и Кирилл вновь заговорил. «Вы можете сомневаться в моих словах, но маршалы никогда не выносят приговор без веских на то оснований. Советник Ирвин, в ваше ведомство уже отправлены документы по каждому делу. Уверен, ваши сотрудники честно и беспристрастно изучат все без исключения документы. Я же хочу откланяться и попрощаться, а также выразить надежду на то, что вновь избранные члены Совета не повторят судьбу предшественников. Мы уже нашли подходящую планету для нашего рода, и как только состоится передача огненной короны достойному монарху, покинем вашу планету. Таково решение древнего рода Шаккор, который покидает ваш мир и желает вам повзрослеть не только телом, но и духом». Не дав демонам ни шанса на ответ, супруг кивнул, и каждого из нас подхватила спутница Сильфида, чтобы уже через пару минут опустить на траву перед королевской резиденцией. Эх, какие же все-таки у советников и монархов были глупые рожи. Тьфу! Но не всем же быть такими умницами, как ты. Кир тихо прокомментировал мои самодовольные мысли, а потом уже громче поблагодарил шатающихся от усталости, но да нельзя довольных сильфид. Их увели отдыхать и восстанавливаться подоспевшие маршалы. Флоранс на руки взял лично Дмитрий, отец Кирилла. С ним я познакомилась только позавчера, но свекор уже уверенно занял место в моем сердце. «Элвин, вы готовы?» Обернувшись к молодому симпатичному мужчине, который был старше меня всего на 8 лет и чью кандидатуру единогласно утвердили старейшина и Кирилл, я постаралась дружелюбно улыбнуться, хотя больше всего сейчас хотела зевнуть. «Или, может, немного передохнем? Чаю?» «Нет-нет, я абсолютно не устал». Мужчина, стойко перенесший не только бурное утро, но и все то, что этому предшествовало, известие о том, что именно он вскоре станет новым монархом Австралии, и именно ему придется проявить свои лидерские качества, перевел взгляд на Кирилла и учтиво склонил голову. «Поверьте, если бы от меня что-то зависело, я бы предпочел оставить корону вам. Вы, как никто другой, достойны этого». «Не стоит, Элвин». Мягко улыбнувшись, демон направился в сторону пещеры, не забывая придерживать меня за талию. «Я не сомневался ни секунды, когда мы утверждали вашу кандидатуру. Этот континент действительно должен принадлежать огненному роду. Таково решение наших предков, и мы не вправе его оспаривать. А теперь успокойтесь и соберитесь. Вы прирожденный монарх. Вы достойны, я знаю». Путь до пещеры, а после и по туннелю прошел в молчании. Все было обговорено заранее, все знали, что делать. И вот, положив ладонь на первые двери, я открыла путь в прихожую. И если нам с супругом этот путь был уже известен, то Элвин не удержал восхищенного выдоха. То ли еще будет, друг мой. Вторые двери. И извительное приветствие деда. И года не прошло, да. Уж чего точно не ожидал, так этого. Чего стоим? Кого ждем? Макс, ты как разговариваешь с гостями? Осадив потомка, Аделаида улыбнулась нам очень приветливо. «Дорогие мои, как же я рада вас видеть! Проходите, проходите, мы уже все готовы, остались лишь некоторые штрихи. Анна Лири, ты моя красавица! Ах, как же она все-таки прекрасна! Ваша новая корона!» Не умолкая ни на секунду, бабуля лично проводила всех нас до пульсирующего постамента, объяснила слегка смутившемуся Элвину, что необходимо раздеться и лечь, а также расслабиться и довериться потокам, они сделают все сами. Я в самый ответственный момент прикрыла глаза. Так как именно я отдавала корону преемнику, то прикоснулась рукой к сердцу континента. Было немного жаль, но я понимала, что это не прихоть, а необходимость. Пальцы ощутимо покалывало, потому что они стали проводником силы, причем не только от меня, но и ко мне. Сейчас происходило беспрецедентное по своему содержанию действо. Я отдавала власть, забирая род. Да-да, я изымала из мировых и континентальных потоков те, в чью структуру были вплетены души моего огненного рода. Я становилась одержимой. Я становилась сосудом для 26 душ огненных демонов, которые приняли единогласное решение о переселении в новый мир. Я пообщалась с Аделаидой уже на следующий день после того, как мы приняли решение о поиске нового мира, и к вечеру она дала мне ответ. Они согласились хранить свой род даже в новом мире. Встал вопрос об исполнении. Но тут уже мне помогли Кирилл со старейшинами, рассказав об этом методе переноса душ. Было немного дискомфортно ощущать в своих мозгах посторонних, но я понимала, что иначе они бы развеялись по миру уже через несколько лет, превратившись в бесплотные неприкаянные тени. Подобного я допустить не могла. А так мы перейдем в новый мир, найдем его средоточие, обустроимся, и я с легким сердцем выпущу из себя души всех до единого предков, чтобы они продолжили исполнять свои непосредственные обязанности уже на другом месте. «Всё!» Почувствовав, как последним в меня скользнул притихший дед, я отняла руку от постамента, в котором полностью утонул Элвин, и обернулась к мужу. «Идём. Необходимо приступить к открытию порталов. Все вещи собраны?» «Да, ребята уже отчитались. Готовность ноль». «Прекрасно». О вещах я не зря упомянула. Я прекрасно понимала, что мы идем в новый мир, в котором нет ничего родного, и где нам придется обустраиваться с нуля. Ночью мы тщательно изучили флору и фауну, а также нашли немногочисленных аборигенов из числа стихийных духов — ундин, саламандр и сильфид, чему очень обрадовалась Флоранс. Найти-то нашли, но вот уровень их жизни можно было обозначить не иначе, как сельский, причем век так десятого. Незамысловатое натуральное хозяйство, никаких высоких технологий, даже намек на них. А иначе и быть не могло. Это ведь духи, им вообще хватает минимальных благ. Это демоны и люди, а также трудолюбивые гномы стояли во главе прогресса всех без исключения миров. И мы встанем. Вскоре. Обязательно встанем. Так вот, о вещах. Не думала, что я настолько меркантильна, но когда Кир упомянул, что мы имеем право забрать с собой все, что принадлежит роду Интерассаж, то я не раздумывала ни секунды, лишь уточнила, что конкретно он имеет в виду. А когда услышала список, то мой внутренний хомячок обалдел от счастья и лишь уточнил, сможем ли мы все это унести. Кирилл заверил, что сможем. Что ж, я буду искренне рада, если это действительно так. Лишь бы не надорваться. От счастья. Мы справимся. Уверенно кивнув, Кир довел меня до дворца, но внутрь мы заходить не стали. Они немного углубились в парк, где нас уже ждала группа оборотней. Именно их решили отправить первыми, чтобы они зачистили территорию от возможных хищников и проверили ее на иные опасности. По дороге к нам присоединилась юная сильфида, одна из кузин Кирилла, чьей задачей было оповещение ожидающих об открытии портала. И вот... Господа отправляющиеся, первый межмировой портал будет открыт через 3 минуты. Просьба быть готовыми и не задерживать движение. Взобравшись на шею самого могучего оборотня, чтобы ее было лучше видно, девушка смущенно хихикнула, но продолжила тем самым голосом, который услышали даже те, кто спал. «Повторяю! Первый межмировой портал в точке А будет открыт через 3 минуты!» И понеслось. Всего точек было 7. По числу старейшин, которые держали открытые нами порталы и позволяли пройти в них всем желающим. Мы прекрасно понимали, что невозможно переправить более 20 тысяч существ из одного места, так что заранее договорились о 7 точках. И именно в них, к озвученному времени, собрались те, кто решил покинуть Землю и отправиться обживать новый мир. Но даже 7 огромных порталов, более 10 метров в ширину, было недостаточно, чтобы без проволочек и давки провести подобное масштабное мероприятие. Я в который раз порадовалась, что за всем следят маршалы, разруливающие проблемы буквально в мгновение. И вот время к полуночи. Последний гном шагнул за радужное марево последнего открытого портала. Нас лично провожает новый монарх Южного континента, вернувшийся из пещеры в церемониальных одеждах и в огненной короне. За ним стоят его родственники и друзья, просто знакомые и прислуга. И на всех без исключения лицах осознание торжественности и важности момента. «В добрый путь, Ваше Величество! В добрый путь!»